1.07. Работа над чтецом Акаши шла полным ходом, а каждый работал сутки напролет, чтобы выполнить свою часть задания в соответствии с высокими требованиями адепта Зетты. Далее вносила изменения в схему тета-усилителя, и каждое усовершенствование позволяло улучшить конечный результат. Далее имела весьма смутное представление о том, насколько уникально ее изобретение, и не знала, что работает на переднем рубеже научного прогресса, считая, что всего лишь применяет знания, полученные в процессе чтения, и те, которые, просто были у нее в голове. До встречи с Кариэлью Зеттой она не понимала, как могла узнать о тех или иных вещах, но после рассказа адепта об эфире и о своей врожденной способности соприкасаться с ним, она испытывала глубочайшее волнение при каждом новом видении. Каждую ночь, лежа на кровати в крохотной комнатушке, она задавала себе вопрос, почему такая способность дана только ей одной? Адепт Зетта говорила, что это последствия устойчивой мутации познавательного процесса, результат эволюционного развития, который начался тысячелетия назад. Но ответы казались слишком гладкими и быстрыми, чтобы содержать истину. И у Далии сложилось впечатление, что правительница магма-города не так хорошо понимает суть ее дара, если это действительно дар, как ей представляется. Однако, несмотря на достигнутые успехи, Далия стремилась развивать свои способности и каждую ночь изучала техническую литературу, которой ее снабжала адепт Зетта. Она читала тексты по гидромеханике, физике частиц, техническому проектированию, биологии, физике варпа и множеству других дисциплин, и частенько обнаруживала и заполняла существующие пробелы там, где научные исследования отсутствовали или не были доведены до логического завершения. Ни в одном из текстов она не встретила ни единого упоминания о боге машин, ни молитв с обращениями к машинным духам. После нескольких лет, проведенных под неусыпным надзором Магаса Лудда, это вопиющее упущение вызывало у Далии крайнее изумление.